Звали его Гороль. О том, что это столь нетипичное для тачаков или косаров имя, хотя чем-то и похоже на звучные имена кочевников, нетрадиционно для гора и являлось английским, похоже, знал только я. Скорее всего, это передаваемое на протяжении веков из поколения в поколение имя когда-то принадлежало одному из предков юноши, привезенных на гор царствующими жрецами во времена земного средневековья. Я знал, что некоторые приглашения происходили даже в еще более ранние времена. Признаюсь, услышав здесь впервые земное имя, я искренне разволновался, но все мои сомнения развеял разговор с молодым человеком. Да, юноша, несомненно, был горианцем, что подтвердил чуть позже Камчак, поведав мне о том, что в предках юноши никого, кроме тачаков, не числится. Вся трагедия этого симпатичного молодого человека, как возможная причина того, что он до сих пор не выиграл даже шрама храбрости тачаков, состояла в том, что в детстве он попал в руки тарианским всадникам и в юном возрасте провел несколько лет в городе. Когда он чуть подрос, ему удалось с великим риском бежать из плена. Проделав в одиночку полной опасности путь через прерии, мальчик наконец достиг лагеря тачаков. К его огромному разочарованию, его соотечественники поначалу открестились от него. Камчак повернул Каилу и присоединился к нам. Он указал на Элизабет Кардавелл. «Сними меха», — сказала. Американка сделала это и встала перед нами, скинув шкуру Ларла рядом с другими девушками. Хотя солнце стояло уже высоко и было ярким, воздух оставался холодным. Порывы ветра шевелили траву. Черное копье было воткнуто в землю примерно на расстоянии 400 ярдов от нас. Всадник на Каиле, стоящий рядом, копьем обозначил это место. Разумеется, никто не ждал, что какая-либо из девушек добежит до копья. Если добежит, то, разумеется, всадник обеспечит, чтобы она не сбежала. В беге самой важной вещью была скорость и уверенность бегуни. Тачакские рабыни, Элизабет и Тука, будут бежать для косаров. Косарские рабыни побегут для Камчака и меня. Естественно, каждая рабыня будет стараться сделать все, что может ради своего господина, пытаясь избежать его противника. Время состязаний будет учитываться по ударам сердца стоящей Кайлы. Она была уже приведена. Лежащий рядом с животным на земле длинный бич образовывал круг, имеющий диаметр где-нибудь около 10 футов. Девушки начинали бег из этого круга. Цель всадника – обеспечить ее пленение, связать и вернуть наименьший период времени в круг, образованный бичом. Здоровенный тачак уже положил руку на шелковистый бок стоящей Каилы. Камчак поманил, и босая Тука ступила в круг. Конрад освободил вала с седла. В своих зубах он держал ремень из шкуры боска. Седло Каилы, подобно седлу Тарна, изготовлялось таким образом, чтобы оно могло принять пленную женщину, брошенную поперек него, и имело кольца, прикрепленные с двух сторон седла таким образом, чтобы можно было пропустить из них связывающую женщину веревку или ремень. Но я знал, что в этом спорте к таким предосторожностям не прибегают. Несколько ударов сердца Каилы, и запястья и лодыжки девушки будут скручены вместе, и она будет без церемоний переброшена через луку седла. «Беги!» – спокойно сказал Конрад. Тука рванулась из круга. Толпа начала кричать, аплодировать, подгоняя ее. Конрад, сжимая ребень в зубах, а бала в руке, наблюдал за ней. Она должна получить фору в 15 ударов сердца огромной Каилы, за которую она сможет пробежать приблизительно половину пути до копья. Судья вслух считал. На счет 10 Конрад начал медленно раскручивать бала. Оно не достигнет полных своих оборотов, пока он не будет уже скакать галопом. На счет 15 он, не произнеся ни звука, не желая предупредить девушку, бросил Каилу в преследование, размахивая бала. Толпа напряглась. Задние встали на цыпочки, чтобы видеть. Судья начал счет вновь, начиная следующий, второй отсчет, определяющий время всадника. Девушка была быстра, и это означало выигрыш времени для нас. Может быть, целый удар сердца Каилы. По-видимому, она считала про себя, потому что в тот же момент, как Конрад рванулся за ней, она взглянула через плечо и увидела, что преследование началось. Затем она изменила тактику бега, кидаясь то в одну сторону, то в другую, затрудняя приближение всадника к ней. «Она бежит хорошо», — сказал Камчак. Разумеется, она бежала хорошо. Но в следующем мгновении я увидел кожаные петли бола, устремившиеся к лодыжкам девушки, и она упала. После этого прошло вряд ли больше 10 ударов, а Конрад уже связал борющуюся, царапающуюся туку, кинул ее на луку седла, проскакал обратно. Каила взвизгнула, когда он натянул поводья и бросил связанную девушку на землю внутри круга, образованного бичом. 30, сказал судья. Конрад ухмыльнулся. Тука извивалась в путах, борясь с ними, как только могла. Если бы она смогла освободить руку или ногу, или хотя бы ослабить ремень, Конрад был бы дисквалифицирован. Через минуту или две судья сказал: «Стоп». Тука послушно успокоилась. Судья изучил ремни. «Девка связана надежно», — объявил он. В страхе Тука оглянулась на Камчака, восседающего на Каиле. «Ты хорошо бежала», — сказал он ей. Она закрыла глаза, почти теряя сознание от облегчения. «Она будет жить». Тачакский воин разрезал ремни, и Тука, ужасно довольна тем, что освободилась из круга, прыгнула и стремглав побежала к своему господину. Через несколько секунд, задыхающаяся, вспотевшая, она уже закуталась в меха. Следующая гибкая косарская рабыня вступила в круг, и Камчак освободил свое бала. Мне показалось, что она бежала великолепно. Но Камчак быстро и с удивительным искусством пленил ее. К моему неудовольствию, когда он галопом возвращался к кругу из бича, рабыня ухитрилась вонзить зубы в шею Каилы, заставив ее подняться на дыбы, шипя и визжа, затем попробовать добраться до нее зубами. Через некоторое время Камчак удалось оторвать девушку от шеи животного и убрать щелкающие челюсти Каилы от ее ног и вернуться в круг. На это ему потребовалось 35 ударов. Он проиграл. Когда девушку освободили, ноги ее кровоточили, но она сияла от удовольствия. «Славно», — сказал Альбрехт, ее господин, сопроводив слова улыбкой. «Для тарианской рабыни». Девушка улыбалась, потупив взор. Это была храбрая девушка. Я восхищался ею. Ясно было видно, что она привязана к Альбрехту чем-то большим, чем цепь раба. По жесту Камчака Элизабет Кардавелл вступила в круг. Теперь она была испугана. Она, впрочем, как и я, предполагала, что Камчак победит Конрада. Если бы это было так, и если бы даже Альбрехт нанес мне поражение, что было весьма вероятно, очки были бы равны. Теперь, если я проиграю, она станет кассарской рабыней. Альбрехт усмехнулся, слегка помахивая бала, не раскручивая пока, но покачивая слегка, как маятник, рядом со стременем Каилы. Он взглянул на Элизабет. «Беги», — сказал он. Босоногая Элизабет рванулась к черному копью. По-видимому, она наблюдала за бегом Туки и косарской девушки, пытаясь научиться их манере. Но, разумеется, она была совершенно неопытна в этом грубом спорте кочевников. Так, например, она не училась считать удары сердца Каилы, тогда как другие девушки под руководством своих господ тренировались, пока не вырабатывали у себя хорошее чувство времени. Некоторые рабыни народов фургонов, хоть это звучит невероятно, до совершенства были выучены искусству избегания бола. И такими девушки и хозяева очень дрожили и использовали их в состязаниях. Одной из лучших у степняков, как я слышал, была косарская рабыня, быстрая тарианка по имени Дина. Она участвовала в забегах более 200 раз. Почти всегда она ухитрялась задержать свое возвращение в круг, и 40 раз невероятный успех. Ей удалось достигнуть копья. На счет 15 Альбрехт с поющим бала с невероятной скоростью молча рванулся за бегущей Элизабет Кардау. То ли она неправильно рассчитала время или быстроту всадника, но когда она обернулась, он был уже рядом с ней. Она вскрикнула, когда бала ударила ее, мгновенно связав ноги и бросив ее на землю. Казалось, прошло не больше, чем 5 или 6 ударов сердца. А Элизабет, запястьями, грубо привязанными к лодыжкам, была брошена на траву ног судьи. 25, провозгласил судья. В толпе раздался одобрительный шум, хотя и состояла она в основном из тачаков. Зрители были восхищены великолепным представлением. Плачущая Элизабет дергалась и хваталась за ремни, удерживающие ее, оставаясь совершенно беспомощной. Судья проверил ремни. «Связан надежно», — сказал он. Элизабет застонала. «Радуйся, маленькая дикарка», — сказал Альбрехт. Сегодня ночью в шелках удовольствия ты будешь танцевать танец цепей для косарских воинов. Девушка отвернулась, вздрогнув. Она страдальчески вскрикнула. «Тихо!» — сказал Камчак. Елизабет затихла и, борясь со слезами, молча лежала, ожидая, когда ее освободят. Я срезал ремни с ее запястья и лодыжек. «Я старалась», — сказала она мне со слезами на глазах. «Я старалась». «Некоторые девушки», — сказал ей, — «бегали от бала более чем сотни раз. Они специально тренировались». «Сдаешься?» — спросил Камчака Конрад. «Нет», — сказал Камчак, — «еще мой второй всадник должен участвовать». «Он даже не из народов фургонов», — сказал Конрад. «Все равно он будет участвовать». «Он не сделает это быстрее, чем за 25 ударов». Камчак пожал плечами. «Я знал, что 25 было замечательным временем. Альберт был великолепным наездником и опытным в этом спорте. Хотя на этот раз его жертвой была только всего-навсего нетренированная рабыня. Девушка, ни разу до того не бегавшая от бала». «В круг», — сказал Альберт другой косарской девушке. Она была прекрасна. Она быстро вошла в круг, глубоко дыша, высоко держа голову. Она выглядела умной. У нее были черные волосы. Я заметил, что ее лодыжки были чуть мощнее, чем признано желательным для рабыни. Они, должно быть, много раз удерживали тяжесть ее тела в быстрых поворотах и прыжках. Я пожалел, что не видел, как она бегает, потому что большинство девушек имеют свою манеру бега. Если ты уже ее видел несколько раз, скорость уловки можно предвидеть. До того, как она вошла в круг, я видел, как она разминалась неподалеку. Она немного пробежала, расслабляя ноги, ускоряя кровь. Я понял, что она опытная соперница. «Если ты выиграешь для нас», — сказал ей Альберт, улыбаясь с седла Каилы, — «этой ночью тебе дадут серебряный браслет и 5 ярдов алого шелка». «Я выиграю для тебя, господин». Мне показалось, что она была чуть высокомерна для рабыни. Альберт оглянулся на меня. «Эта рабыня», — сказал он, — «ни разу не была пленена ранее, чем за 32 удара». Я заметил, как что-то дрогнуло в глазах Хамчака, оказавшегося безучастным. «Она великолепная бегунья», — сказал он только. Девушка рассмеялась. Она посмотрела на меня с презрением, хотя и был на ней надет тарианский ошейник, хотя и носила она кольцо в носу, хотя она была клейменной рабыней, одетой в киджер. «Пари», — сказала она, — «что я добегу до копья». Это разозлило меня. Более того, я не мог не заметить, что хотя она была рабыней, а я свободным человеком, она не обратилась ко мне, как того требовал обычай, как к господину. Мне было безразлично это обращение, но оскорбление меня задело. «Наглая девка». «Пари, что нет», — сказал я. «Твои ставки». «А твои?» Она рассмеялась. «Если я выиграю, ты отдашь мне бала, а я подарю его моему господину». «Согласен», — сказал я. «А если выиграю я?» «Не выиграешь. Но если?» «Тогда я дам тебе золотое кольцо и серебряную чашу». «Почему эта рабыня имеет такие богатства?» Она вздернула голову, не соблаговолив ответить. «Я дарил ей несколько таких штучек», — сказал Альберт. Теперь я мог ручаться, что девушка, стоящая передо мной, не была обычной рабыней. И существовала очень веская причина, почему ей позволено было иметь такие вещи. «Я не хочу твое золотое кольцо и серебряную чашу», — сказал я. «Что же тогда ты хочешь?» — спросила она. «Если я выиграю, я возьму в награду поцелуй наглой рабыни». «Мерзкий слин!» — крикнула она, и глаза ее вспыхнули. Конрад и Альбрехт рассмеялись. Альбрехт сказал девушке: «Это разрешено». «Ну хорошо, Тролларион, твоя бала против поцелуя». Ее плечи дрожали от возбуждения. «Я покажу тебе, как может бегать косарская девушка». «Ты много о себе думаешь», — ответил я. «Ты не косарская девушка, а всего-навсего рабыня косара». Ее кулаки сжались. В бешенстве она оглянулась на Альбрехта и Конрада. «Я побегу, как никогда еще не бегала», — крикнула она. Альбрехт сказал про эту девушку, будто бы она ни разу не была пленена ранее, чем за 32 удара. «Что ж», — сказал я Альбрехту, — «тебе, похоже, повезло с рабыней». «Да», — сказал он, — «это правда». «Может, ты слышал о ней? Это Дина из Тарии». Конрад и Альбрехт стукнули по своим седлам и громко захохотали. Камчак тоже рассмеялся, да так, что слезы побежали по бороздам шрамов на его лице. Он ткнул пальцем в Конрада. «Хитрый кассар», — рассмеялся он, — «это была шутка». Даже я улыбнулся. Этот Очаков называли хитрыми. Впрочем, хоть это и был хороший повод для того, чтобы посмеяться, но для народов фургонов, даже для Камчака, я же не был готов смотреть на происходящее с таким юмором. Возможно, шутка была и хороша, но я был не в состоянии, чтобы воспринять ее. Как умно Конрад изобразил подтрунивание над Альбрехтом, когда ставил двух девушек против одной. Мы ничего не знали о том, что одной из этих девушек являлась Дина из Тарии, а она, разумеется, будет бежать не для искусного Камчака, а для его приятеля, неуклюжего Терла, который даже не из народа фургонов, является полным новичком в управлении Каилой и Була. Возможно, даже Конрад и Альбрехт задумали это заранее, вне всякого сомнения. Что они могут проиграть? Ничего. Все, на что можно было надеяться, это на то, что Камчак победит Конрада. Но он не победил. Великолепная миниатюрная тарианка, укусив шею Кайлы с риском для собственной жизни, обеспечила это. Альбрехт и Конрад пришли с простой идеей покрасоваться перед очаками и заодно выиграть девушку или двух. Разумеется, Элизабет Кардаул была только одной из девушек, находившейся у нас. Даже тарианская девушка Дина, возможно, лучшая рабыня в этом спорте, смеялась, повиснув на стремени Альбрехта и глядя на него снизу вверх. Я заметил, что его, Каила, находилась в пространстве, обнесенном печом. Ноги девушки не касались земли. Она прижималась щекой к отороченным мехом сапогам Альбрехта. «Беги», — сказал я. Она гневно оглянулась, и Камчак рассмеялся. «Беги, глупенькая», — скомандовал Конрад. Девушка отпустила стремена, и ее ноги коснулись земли. Она на мгновение потеряла равновесие, но потом оттолкнулась и устремилась из круга. Она, безусловно, давала мне фору. Я снял путы с пояса и зажал их зубами. Начал раскручивать бала. К моему удивлению, пока я это делал, не отрывая глаз от девушки, она, находясь всего-навсего в 50 ярдах от стартового круга, сменила свой прямой бег на зигзагообразный. Впрочем, все время продвигаясь к копью. Это озадачило меня. Несомненно, она считала правильно. Дина из Тарии не могла ошибиться. Судья отсчитывал вслух ее время. Я наблюдал схему ее бега. Два броска влево, затем длинная пробежка вправо, для того, чтобы выровнять направление. Два влево, вправо, два влево, вправо. 15, выкрикнул судья. И я рванулся на Каиле из круга. Я скакал на полной скорости и не потерял ни удара сердца. Даже если бы, по счастью, мне удалось достигнуть времени Альбрехта, Элизабет все равно будет принадлежать кассарам, поскольку Конрад имел явное преимущество перед Камчаком. Разумеется, было опасно приближаться к бегущей девушке на полном скаку, потому что, если она попробует резко вильнуть в сторону, то придется притормозить Кайлу и развернуть ее. Но я мог рассчитать бег Дины. Два раза влево, один раз вправо. Поэтому я направил Каилу на полной скорости к точке, которая казалась обязательной точкой встречи между Диной и Вала. Я был удивлен простотой ее схемы и даже поражен. Как могло случиться, что такая девушка, которую никак не могли поймать менее чем за 32 удара, 40 раз достигала копья? Я уже собирался освободить Бала в следующий удар сердца Каилы, когда девушка предприняла свой очередной рывок налево. Я вспомнил ее самоуверенность, презрение, с которым она смотрела на меня. Ее искусство должно быть отточено, а чувство времени просто великолепно. Рискуя всем, я освободил Бала, бросив ее не влево, куда она рванулась, но направо, и был точен в своем расчете. Я услышал испуганный крик, когда кожаные ремни опутали ее бедра, икры и лодыжки, в мгновение свисав их. С трудом снизив скорость, я пролетел мимо девушки, развернул Каилу и сразу же пустил ее в полный галоп назад. Я увидел великое удивление на лице Дины. Руки ее еще были свободны, а она все еще инстинктивно пыталась сохранить равновесие. В следующее мгновение она упала в траву. Подъехав, я схватил девушку за волосы и бросил в седло. Вряд ли она понимала, почему это так быстро случилось, когда обнаружила себя моей пленницей. Каила уже набрала полную скорость. Адина висела на луке седла. Моя Каила влетела в круг, и я как раз закончил узлы на путах. Я бросил Дину к ногам судьи. «Время!» — крикнул Камчак. Судья испуганно вздрогнул, будто не мог поверить собственным глазам. Он отнял ладонь от бока стоящей Каилы. 17, прошептал он. Толпа молчала, затем внезапно, как будто ударил гром, она начала кричать и аплодировать. Камчак хлопал по плечам Конрада и Альбрехта, выглядевших весьма пораженными. Я посмотрел вниз на Дину и Старий. Гневно глядя на меня, она стала дергаться, извиваться в путах, переворачиваясь на траве. Судья дал ей возможность заниматься этим несколько минут, затем изучил путы. «Девка связана надежно», — сказал он. Толпа ответила взрывом криков и аплодисментов. Она состояла в основном из тачаков, которые были крайне довольны увиденным. Однако я заметил, что даже немногочисленные косары и паровачи были едины в своих восторгах. Элизабет Кардаул подпрыгивала, хлопала в ладоши. Я посмотрел опять на Дину, лежащую у моих ног, прекратившую борьбу. Я распутал балас ее ног. Кайвой я разрезал ремни на ее лодыжках, и она встала на ноги. Она повернулась лицом ко мне, одетая в кейджер, со все еще связанными за спиной запястьями. Я прикреплял Бала обратно к седлу. «Кажется, Бала-то я сохранил», — сказал я. Она попыталась освободить запястье, но не смогла, разумеется, этого сделать. Затем я взял Дину и Стари за плечи и некоторое время с удовольствием наслаждался своим выигрышем. Поскольку она досадила мне, состоявшийся поцелуй был поцелуем господина и рабыни. Впрочем, я был терпелив, и поэтому одного поцелуя было недостаточно. Я не удовлетворился, пока, вопреки желаниям Дины, не почувствовал, что девушка под моими руками поняла, что я победил. «Хозяин», — сказала она, — ее глаза заблестели. Она слишком устала, чтобы бороться с ремнями на запястье. Со смачным шлепком я прогнал ее к Альбрехту, который сердито кончиком копья срезал ей путы. Камчак и Конрад захохотали. И вместе с ними многие в толпе. Впрочем, к моему удивлению, Элизабет Кардаул казалась разъяренной. Она надевала свои меха. Когда я взглянул на нее, она сердито отвернулась. Я не понял, какая муха ее укусила. Разве я ее не спас? Разве не были очки между Камчаком и мной, и Конрадом, и Альбрехтом теперь равны? Разве не была Элизабет к концу состязаний в безопасности? «Счет ничейный», — сказал Камчак. «Состязание закончено. Победителя нет». «Согласен», — сказал Конрад. «Нет», — сказал Альбрехт. Все посмотрели на него. «Пика и та спит», — сказал он. «Состязание закончилось», — сказал я. «Выигрыша не было», — запротестовал Альбрехт. «Это правда», — сказал Камчак. «Победитель должен быть», — сказал Альбрехт. «Я на сегодня наездился», — сказал Камчак. «Я тоже», — сказал Конрад. «Пошли, вернемся к нашим фургонам». Альбрехт указал копьем на меня. «Я вызываю тебя», — сказал он. «Копье и та спит». «Мы закончили с этим», — сказал я. «Живая ветвь!» — выкрикнул Альбрехт. Камчак втянул воздух. Некоторые из толпы начали кричать. «Живая ветвь! Живая ветвь!» Я оглянулся на Камчака. В его глазах я прочитал, что вызов должен быть принят. В этих делах я должен быть тачаком. За исключением вооруженной схватки, копье и таспит живой ветвью — наиболее опасный спорт народу фургона. В этом состязании для мужчины стоит его собственная рабыня. Это почти то же самое состязание, что и поддевание таспита с ветви, за исключением того, что фрукт держит во рту девушку, которую могут убить, если всадник промахнется или она испугается и дернется. Не нужно говорить, что много рабынь пострадало в этом жестоком спорте. «Я не хочу стоять для него!» — вскричала Элизабет Кардаул. «Встань для него, рабыня!» — рявкнул Камчак. Элизабет Кардаул, осторожно зажав таспит в зубах, повернулась боком и заняла позицию. Почему-то она не производила впечатления испуганной, скорее разозленной. Я думал, она будет дрожать от страха. Но она стояла как скала, и когда я проскакал мимо нее, на кончик моего копья был наколот таспид. Девушка, укусившая шею Каилы, та, чья нога была порвана зубами животного, стояла для Альбрехта. С почти издевательской легкостью он проскакал мимо нее, подхватил таспид из ее рта на острое копье. 3 очка каждому, провозгласил судья. Мы закончили, сказал я Альбрехту. Ничья. Нет. Победитель или нет? Он гордо выпрямился на горцующей Каиле. Победитель будет, крикнул он. Лицом к копью. Я не поскочу, сказал я. Тогда я провозглашу свою победу, и женщина будет моей, выкрикнул Альбрехт. Если ты не поедешь, сказал судья, победа будет за ним. Я должен был скакать. Елизабет неподвижно встала в 30 ярдах лицом ко мне. Это было самым трудным в состязании на копьях. Невероятно легкий удар, наносящийся оружием, свободно скользящим в расслабленной, свободно сжимающей древко руке, должен позволить острию подцепить таспид изо рта девушки. И в случае удачи воин может быстро и плавно отдернуть копье назад, скользнув острием чуть слева от живой ветви. Выполненный хорошо, это великолепный, аккуратный удар. В случае же малейшей неточности девушка может быть ранена или убита. Елизабет стояла лицом ко мне, и вид у нее был не испуганным, а скорее вызывающим. Она даже стиснула кулаки. Я очень надеялся, что не пораню ее. В предыдущем состязании я старался держать копье чуть левее, так что если удар был бы неточным, острие просто пронеслось бы мимо таспита, не задев его. Но теперь, когда Елизабет стояла ко мне лицом, я должен был ударить самый центр фрукта, и никак иначе. Каила бежала быстро и ровно. Когда я миновал Елизабет, унося таспид на острие копья, толпа одобрительно зашумела. Воины восхищенно гремели копьями о лакированные щиты. Мужчины кричали что-то восторженное. Женщины, свободные рабыни, приветствовали меня звонкими возгласами. Остановив скакуна, я обернулся, ожидая увидеть Елизабет побледневшей, едва ли не теряющей сознание. Она, похоже, не собиралась этого делать. Косар Альбрехт в гневе опустил копье и устремился к своей рабыне. В мгновение ока он миновал ее таспид на кончике копья. Девушка безмятежно улыбалась. Толпа приветствовала Альбрехта. Затем, когда все немного попритихли, судья протянул руку к копью косара, и тот без удовольствия передал ему оружие для осмотра. «На острие кровь!» – сурово сказал судья. «Я не коснулся ее!» – крикнул Альбрехт. «Я не задета!» – вторяя ему выкрикнула девушка. Судья продемонстрировал оружие. На кончике острия, как и на желтовато-белой кожуре фрукта, были явно видны следы крови. «Открой рот, рабыня!» – приказал судья. Девушка замотала головой. «Сделай это!» – сказал Альбрехт. А она открыла рот, и судья, грубо разведя ей челюсти, заглянул вовнутрь. Во рту была кровь. Девушка предпочитала глотать ее, ничем не выдавая ранения. Она показалась мне бесстрашной, бравой девушкой. Правда, когда я внезапно понял, что теперь она и Дина и Стария принадлежат Камчаку и мне, я испытал что-то вроде шока. Обе девушки, опустив головы и подняв скрещенные руки, преклонили перед нами колени. Елизабет Кардау сердито посмотрела на них. Камчак, посмеиваясь, соскочил с Каилы и быстро связал им запястье, надел на шею каждой по кожаному ремню, привязав свободные концы к луке своего седла. Связанные таким образом девушки продолжали стоять на коленях у лап ее Каилы. Дина и Стария бросила на меня беглый взгляд, в котором я успел прочесть робкое признание того, что я теперь ее господин. «Я не знала, что нам нужны все эти рабыни», — промолвила Елизабет. «Молчи», — цикнул на нее Камчак, — «или получишь клеймо». Но, похоже, по каким-то одной ей известным причинам Елизабет Кардау смотрела волком скорее на меня, чем на Камчак. А она откинула голову и дернула ее так, что волосы подпрыгнули у нее на плечах. Затем, по каким-то не вполне понятным мне самому причинам, я вытащил путы, связал ей запястья, как Камчак сделал это с другими девушками, и надел ремень на ее шею, привязав ее к луке седла. Возможно, я таким образом хотел напомнить ей о том, что она тоже была рабыней. «Сегодня маленькая дикарка», — добавил Камчак, подмигивая ей, — «будешь спать скованная, под фургоном». Елизабет чуть не задохнулась от возмущения. После этого мы с Камчаком развернули наших каил и направились обратно к фургонам, таща за собой привязанных к седлам девиц. «Подходит время», — сказал Камчак. «Завтра стада двинутся к Таре». Я кивнул. Зимовка закончилась. Начиналась третья фаза года – возвращение к Тарии. Теперь я мог надеяться получить ответы на все мучившие меня столь долгое время вопросы. К примеру, разрешить загадку с ошейника с посланием, разобраться с тайной, окружавшей его появление на горе. А также, наконец, поскольку мне не удалось ничего обнаружить среди фургонов, найти хоть какую-нибудь зацепку, путеводную нить, способную привести меня к разгадке местонахождения или дальнейшей судьбы золотистой сферы, которая является или являлась последним яйцом царствующих жрецов. «Я возьму тебя с собой в Тарию», — сказал Камчак. «Хорошо», — ответил я. Мне понравилась зимовка, но теперь она